Сестра бьет меня со всей силой, нотами по голове, и скрывает в своей комнате. Борис стучится к ней, она не открывает. Он уходит, процедив сквозь зубы: «Дура». До сих пор не знаю, относилось это ко мне или к Маше. В тот же злополучный день Маша, накрывая на стол, оступается и рассекает губу о край стола. Кровь долго не могут остановить, потом сестра несколько дней ходит с пластырем под носом, вернее, отказывается вообще выходить из своей комнаты. Она боится, что ее кто-нибудь увидит с таким лицом. У нее то и дело начинается истерика. Что она теперь? Урод! Ее никто не будет любить. Мы пытаемся успокоить Машу, но она никого не хочет слушать. А мне кричит: «Уйди!» И кажется, что это все из-за меня. Я знаю, что ни в чем не виновата, и в то же время понимаю, что во всем виновата только я. В слезах рассказываю маме о том, что произошло, ищу у нее утешение. Она отвечает: «Природа раз в месяц напоминает женщине, что она может стать матерью. Впервые мама меня не понимает, и ничего сделать невозможно. Некрасивый шрам остается у Маши на всю жизнь».